108. Игроки. «Вы хотите меня чем-то порадовать или расстроить, Айзек?» — спросил Атбуш. «Я намерен довести информацию, господин президент, и в какой-то мере посоветоваться», — чуть поклонился директор Центрального разведывательного управления. «Приступайте, господин директор», — Буш сел. Вслед за ним это сделали Айзек Уинстон, советник по национальной безопасности, а также министр обороны. Больше в помещении никого не было. «Господин президент, буквально вот-вот прояснились некоторые нюансы одного вопроса. Вообще-то мы отслеживали данную тему давно, но у нас не хватало данных. А вот сейчас наши компьютерные гении кое-что раскусили. Речь снова идет о направленной против нашего государства диверсионной работе». «Связанной с расовыми волнениями в Южных Штатах?» — быстро спросил Буш Пятый. «Пока нет, но косвенным образом возможно. Кроме того, если нам удастся раскрутить это дело, то весьма вероятно, что связь будет доказана. В общем, похоже, в деле снова русские». «Опять? Господа, вам не кажется, что мы начали нашу африканскую кампанию несколько не в том месте?» Президент обвел взглядом окружающих. «Продолжайте, продолжайте, господин Уинстон. Это у меня так вырвалось. Более того, речь идет о лежащем посреди Панамы корабле». «Это наш демонстрируемый всем позор, господа. Извини, Айзек, я снова вмешался». «Понимаете, хотел что-то произнести министр обороны, но Буш не дал ему закончить». «Сидите, Шерил Лин, с вами потом. Оправдания ваши известны». «Я продолжу, господин президент», — кивнул директор ЦРУ. «Значит, в деле опять русские террористы, или, скорее, диверсанты. Их цель на этот раз — проникнуть в наш авианосец и стащить оттуда ядерные боеприпасы». «Господи, а там у нас ядерные боеприпасы?» Буш Пятый подскочил. Все окружающие удивились, но не выразили этого вслух. Казалось невозможным, что человек, отвечающий за ядерную кнопку, действительно не знает о наличии на борту любого авианесущего корабля атомных ракетных боеголовок. Но, похоже, сейчас было именно так. «Почему до меня этого не довели?» — спросил Атбуш так, что в помещении повеяло холодком. «А вам доводили, господин президент?» — робко возразил советник по национальной безопасности. «Нет, не доводили!» — упрямо сказал Буш. «Ладно, господин Ладлоу, об этом, то есть о правильности выполнения вами прямых служебных обязанностей, мы поговорим после. Я слушаю далее, господин директор». «Так вот, в деле снова русские. Более того, эти русские, в общем, мы кое-что проглядели, господин президент». «Послушайте, вас не пора вынимать из кресла, а, Айзек Уинстон?» «На ваше усмотрение, господин президент, но можно я доложу? Дело очень срочное». «Да уж, вас снимешь. Мы теперь, похоже, все в одной упряжке. Если слетим, то разом. Войну в Африке продули». «Как же продули?» — снова подал голос министр обороны. «Наши части введены в несколько городов и...» «Шерил! Я же сказал, с вами потом!» Грозно глянул на министра бывший боксер. «Я все-таки закончу, господин президент», — сказал шеф ЦРУ. «И вот мы кое-что проглядели. Дело в том, что, предположительно, русские командос уже побывали на нашем Фенеморе». Айзек Уинстон сделал намеренную паузу, ибо можно констатировать, что у всех участвующих в дискуссии отвисла челюсть. «Но почему я об этом не знаю?» — внезапно очнулся министр Шерил Лин. «У нас ведь нет с вашими моряками надежного канала связи», — пояснил ему ЦРУшник. «В смысле, связь-то у нас, у вас вроде уже налажена, но поскольку там полностью сменилось командование, контакт у вас с этими новыми начальниками ненадежен. Они, видимо, не считают обязательным докладывать совершенно обо всем. Кроме того, вполне вероятно, они сами еще ничего не поняли». «Это как?» — спросил президент каменным голосом. «Детали прояснятся потом», — отмахнулся Уинстон. «Дело в том, что мы определили это по своим каналам. спутниковое слежение в специфическом диапазоне. Сейчас наш хатстант ушел за горизонт, однако если дело происходит так, как мы предполагаем, то в настоящий момент эти неизвестные, повторюсь, скорее всего, русские спецы, движутся по каналу на чем-то плавающем. И движутся, обратите внимание, от не к, а от нашего славного корабля. Вот, да. Следовательно, уже что-то там они сделали. «Мы можем ударить по ним крылатой ракетой, Шерилл?» — спросил Буш у министра обороны. «Надо координаты и...» «Извините, господин президент, я еще не все сказал», — шеф Центрального разведывательного управления кашлянул. «Так вот, ракеты нам тоже пригодятся, так что вы без работы не будете, господин министр. Вопрос в том, что в данном районе у нас сейчас имеется специальная группа, кстати, не разведчиков, а военных. Их нужно срочно задействовать. Цель не просто уничтожить этих русских, а захватить. Тогда у нас окажется и груз, и они сами, и все доказательства налицо. Я не политик, однако можно будет в открытом, может случиться, что в международном процессе доказать их причастность ко всему. Это развяжет нам руки в Центральной Америке. Но если выяснится причастность диверсантов к происходящему в нашей стране, то и здесь тоже». «Ну? Так и что же вы хотите, Айзек?» — спросил Буш Пятый. «Ваше добро и возможность использовать подчиненных и кое-какую технику нашего Министерства обороны». «Думаю, возражений не будет». «Правда, Шерилл?» — обернулся президент Америки к министру обороны.